Какой же говорливый тип, а главное, как красиво стилит. Прям хочется поверить в его искренность, хотя, возможно, он даже не врет. В любом случае, он признался, хоть и косвенно, что просто тянет время. И ведь нет гарантии, что сюда придет чиновник президентской администрации, а не те мордовороты. Так или иначе, даже если это будет правда, и сюда бежит какая-то шишка из правительства, цель не очень важна в данной ситуации. Он уже не один, а мы будем в меньшинстве. Не самая выгодная позиция для переговоров. Если уж и начинать переговоры, то только на моих условиях. Сейчас точно не время для этого. Я дал старику сигнал подкинуть мне мой меч, на случай, если что-то пойдет не так, постараюсь быстро нейтрализовать этого парня, но не убить его. Главное, сделать это быстро, пока никто не подоспел на помощь. Я напал на него, когда он закончил свою речь. Налетел с мечом в руках. Это не смутило противника. Он ловко отскочил на безопасное расстояние и вытащил свой клинок. Через мгновение мы начали бить и парировать заточенными полосами стали. Металлические клинки сверкали в коридоре, искажая реальность своими мгновенными движениями. Весь коридор звенел, когда двое бойцов схватились в смертельную дуэль. Ледяной ветер проникал сквозь проломы в стенах. Удары и звон клинков наполнили воздух, как медленная симфония смерти. Точные и быстрые движения мечей сочетались с разбегающимися искрами, создавая вокруг бойцов ауру опасности. Казалось, если обычный человек подойдет к ним во время драки, от него не останется и крови. Ускользающие тени и блеск ослепительных клинков создавали эффектное зрелище, словно из голливудского фильма. Их мощные удары пронзали воздух, вызывая звуковую волну, которая отражалась от стен и возвращалась к бойцам. Каждая встреченная атака была парирована с одинокой силой и такой же непоколебимой решимостью. Страсть и холодный расчет, что горели в их глазах, отражали готовность идти до конца. Молниеносные движения и виртуозное мастерство делали эту дуэль по-настоящему великолепной. Их тела сливались с мечами, создавая элегантный танец смерти. Удар за ударом, блеск за блеском. Наконец, в какой-то момент оба бойца были уже на грани, но ни один из них не собирался сдаваться. Температура в коридоре повышалась вместе с скоростью их движений. Капли пота сочились по их лицам. Концентрация и жестокость были заложены в каждом их действии. После долгих минут напряженной борьбы один из бойцов наконец-то неуверенно пошатнулся, позволяя своему противнику нанести последний смертельный удар. Тишина вернулась в комнату, когда тело раненого бойца рухнуло на пол. Но Блейд не успел как следует насладиться победой над бойцом, как внезапно его охватили всполохи золотистого цвета. Перед тем, как его вырубило, Блейд увидел молодого парня с золотистыми зрачками, белыми волосами, которые развивались и шевелились, отрицая любые законы гравитации. Глава 64. За массивной деревянной дверью кабинета директора комплекса находились двое людей. Первый – президент Федерации, Владислав Железняков-Котлинский, это мой аватар, образ которого я иногда принимаю. Вторым был капитан Белов, недавно соскочивший из-под крыла своего наставника красноармейца и отправившийся в самостоятельное плавание. Под самые горячие ручательства Шестакова, Белову была поручена вся эта сложная работа с борьбой против кровососов. Я, выступая в образе Зарана, находился за массивными дверями и играл роль то ли телохранителя, то ли сына племянника нынешнего президента. Спецслужбы многих стран затратили много сил и времени на попытки раскрыть эту тайну. Интересно, что произойдет, если кто-то откроет истинное положение дел? Наверняка глаза такого человека выпрыгнут из орбит, причем далеко и надолго, во всех смыслах. В любом случае, я доволен текущим положением дел. Я не слишком заметен, но и нахожусь достаточно близко к власти. Плюс мой аватар снимает львиную долю рабочей рутины с моих плеч и берет на себя большую часть скучной бюрократии. Лично для меня сплошная выгода. Тем временем, пока мой основной аватар стоял в коридоре, я переключился на личность президента. Нас было только двое в кабинете. Сам я сидел за столом, а Белов стоял передо мной. Я ожидал отчета о проделанной работе по поимке Блейда и его напарника. У меня были вопросы, и в связи с последними событиями их стало только больше. Речь шла о провальной попытке побега двух охотников на вампиров. Воздух в кабинете был пропитан запахом дорогого кофе и дешевых сигарет, ясно говоря о пристрастии хозяина кабинета. Светлые деревянные стены комнаты разряжали атмосферу, выделяясь мягкой текстурой и теплым оттенком. От них исходило приятное чувство уюта и спокойствия. Огромный стол, покрытый элегантной кожей, был центральным предметом кабинета. На нем разместились разнообразные документы, редкие сувениры из экзотических стран, стопки книг, свидетельствующих о богатой интеллектуальной жизни обитателя этой комнаты и прочие безделушки. Также на столе валялись документы и бумаги с финансовой отчетностью комплекса. На задней стене выделялся портрет Владимира Ильича Ленина, первого председателя Совета народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик. Оттенки серого и черного, сочетающиеся с чертами лица, создавали впечатление бескомпромиссной решимости и силы. Взгляд вождя мирового пролетариата казался сверлящим, всегда готовым направить своих последователей в борьбе за лучшее будущее человечества. Рядом с ним висел портрет Карла Маркса, отца научного коммунизма, и Фридриха Энгельса, его наиболее близкого соратника. Великие мыслители, чьи идеи, заключенные в их фундаментальных работах, продолжали влиять на политическую и экономическую ситуацию в мире на протяжении десятилетий и даже последующих столетий. Да, царственные кресла, обитые мягкой кожей, украшали пространство перед большим столом. Они способствовали созданию атмосферы расслабленности и непринужденности при разговоре на рабочие темы, то есть в те моменты, когда стратегические планы обсуждались и вынашивались новые идеи. В глубине кабинета на стене висели большие часы с муфточками указателей, которые тихо и незаметно тикали, отсчитывая секунды, минуты и часы. Их тиканье создавало особый ритм в этом пространстве и напоминало о бесконечном движении времени, которое требует постоянного развития и улучшения. Все элементы внутреннего декора, от деревянных стен до портретов выдающихся лидеров, способствовали рабочему процессу и странным образом помогали сосредоточиться. Размышляя над этой мыслью, я решил, что достаточно долго молчал, и уже в принципе долго держал капитана в неведении. Немного помусолив ручку, я задал первый вопрос. Вот знаете, капитан Белов, как так получилось, что наш важнейший на данный момент узник, некий Блейд, был вызволен на свободу его напарником, Абрахамом Уэстслером? Серьезно спросил я, сидя за столом, и подсматривал каждый раз в бумаге, произнося имена и клички этих двух. Господин президент, я специально оставил возможность для такой развязки. Наша цель была сразу схватить двух подозреваемых, захватить Блейда и Уэстслера, самых опасных преступников на западном полушарии. Мы использовали Блейда как приманку, зная, что Уэстслер не оставит его на произвол судьбы, ответил капитан Белов, стоя перед столом с прямой осанкой и серьезным выражением лица. Я поднял брови, ожидая дальнейшего объяснения. Поняв намек, оперативник продолжил. Мы убедились, что у Блейда был специальный маячок, которым его могли всегда отслеживать, продолжил рассказывать Белов, делая жест указательным пальцем к своему затылку. Мы не убрали его, чтобы у Уэстслера была возможность отследить его передвижение, пока он находится в наших руках. На самом Уэстслере тоже был маячок, накануне наши агенты зацепили его, притворившись хулиганами. Президент кивнул, принимая простую, но действенную задумку плана. Мы изначально следили за этими двоими, используя стандартные ходы. Более того, мы специально оставили несколько слабых мест в системе безопасности, чтобы Уэстслер смог легко проникнуть сюда. Мы знали, что он не останется равнодушным к судьбе своего сообщника и не упустит возможности спасти его, пояснил Белов, помахивая рукой вокруг схемы комплекса, чтобы показать лазейки в безопасности. Я, взяв глубокий вздох, взглянул на настольный календарь. Вы молодец, Белов. Ваша идея сработала, и хитроумный план оказался более-менее оправданным. Однако, не забывайте, что оперативная группа была поймана именно из-за этих слабых мест. Если бы не мое внезапное вмешательство и помощь моей охраны, все было бы потеряно, сказал я осторожно, слегка наклонившись вперед и смотря на Белова проницательными глазами. Капитан Белов остался неподвижным, но его глаза выражали благодарность и признательность. Безусловно, господин президент, я не могу недооценивать ваше вмешательство и понимаю, что без вас мы бы не справились. Благодарю за ваше доверие, сказал Белов, опустив голову в знак уважения. Мой аватар поднял руку в знак одобрения. Не нужно, капитан, вы сделали свою работу как положено. Теперь нам нужно вернуться к делу и попробовать договориться с этими двоими. Они опасны и хитры, но их опыт, навыки и знания могли бы нам пригодиться в нашей борьбе с тьмой. Хотя уверен, если не получится с ними договориться, мы справимся и без их помощи, и мы применим их дарования в других, не менее полезных сферах. «Что думаете, капитан?» Капитан Белов кивнул и вытянулся еще сильнее, приосанившись. «Конечно, господин президент, мы не остановимся до тех пор, пока не обезвредим всех кровососущих и не обеспечим безопасность нашей страны. Россия – наша родина, и мы готовы пожертвовать собой, чтобы защитить ее», – сказал Белов. Слова его были наполнены решимостью и преданностью. Аватар президента пристально посмотрел на капитана Белова и улыбнулся. «Будьте осторожны, капитан. Вся страна рассчитывает на вас и вашу группу, и хоть сейчас никто не знает об этой тайной войне, поверьте, я и высшие круги страны не забудут этого. Федерация не забудет». Услышав мои посулы, капитан очень сдержанно прореагировал. Козырнув и отдав честь, он лишь прогаркал типичную фразу, что служит России. «Ни сильной радости или жадного блеска в глазах я не заметил. Хороший знак, работает не за ордена и награды, значит, такие мне нравятся». Чуть подождав, я снова продолжил. «Экипировка и вооружение против Носферату должны скоро поступить в войска». «Да благодарю, господин президент, первые образцы вооружения уже поступили. Бойцы как раз активно снаряжаются и экипируются. Хотя, я не уверен, нужны ли десантникам и штурмовикам это приблуды. Так или иначе перевооружаются все, но в первую очередь обычные регулярные подразделения». Услышав слова подчиненного, я кивнул, соглашаясь с аргументами. «Кстати, Блейд проснулся, надеюсь, Заран не сильно его приложил». «Нет, в самый раз, господин президент, Блейд в сознании, в палате усиленной безопасности. Если хотите, я вас могу туда проводить». Я встал с кресла и направился на выход из кабинета. «Да спасибо. И приведи Уэстлера в палату, где лежит Блейд. Я хочу поговорить с ними обоими». «Слушаюсь. Но прежде чем выйти из кабинета, я задал еще один вопрос Белову. И кстати, как по-твоему, насколько он опасен?» Белов ненадолго задумался, его лицо сосредоточенным. Наконец, через полминуты, придя к каким-то выводам, он ответил. «Весьма, товарищ президент, учитывая то, что он без особого труда победил генномодифицированного воина клона из экспериментальной дивизии, бояться его следует. И хоть он слабее десантника, обычные люди, и большинство мутантов для него не представляет особой опасности». «Ясно, спасибо». В больничной палате царила особая атмосфера. Смятая простынь на кровати, слабый свет, проникающий сквозь сдвинутые шторы, и тихий шепот медсестры наполняли пространство нежной тайной. Воздух пропитался запахом дезинфицирующих средств и лекарств, дарящим обещание исцеления. На белых стенах висели репродукции картин, создающие иллюзию окна в другой мир. Мягкий ковер смягчал шаги по комнате, словно приглашая забыть о страданиях и отпустить беспокойство. Комод, украшенный нарядными цветами, хранил нежные цвета на своей поверхности. Огромные искусственные окна давали возможность насладиться красотой псевдомира за пределами стен, не отходя от постели. Возле кровати стоял небольшой столик, на котором покоилась чашка с теплым напитком и миска с фруктами. Помимо этого, на столике лежали книги, предлагающие еще один способ побега из подземной реальности. Разные жанры и авторы, каждый смог бы найти на своей полке то, что окрыляло его внутренним миром и открывало новые горизонты. Голос музыки звучал тихо из современной радиоприемной аппаратуры, наполняя пространство волнующими клавишами и утонченными струнами. Он окутывал слушателя, оставаясь незыблемым до конца песни, а затем исчезая в тишине. Чистота и порядок служили особым признаком данной палаты. Медсестры внимательно следили за чистотой, но сейчас их тут не было. В палаты повышенной безопасности вообще редко кто заходил из случайных лиц, поэтому медсестры бывали тут только по делу. На кровати лежал Блейд, вообще Заран просто вырубил его психическим импульсом. Но все-таки рисковать не стали, поэтому охотника на вампиров поместили в палате, под наблюдение врачей. На данный момент ему ничего не угрожало, он лежал на кровати и беседовал с Уэстлером. Наставник зашел несколько секунд назад, точнее, его проводил конвой. «Погоди, Абрахам, то есть как это, волшебник, ты сейчас серьезно? Слушай, может, ты ударился головой?» Молодой охотник улыбнулся словам своего наставника, не совсем веря в их достоверность. «Хочешь, не верь, от ироничного тона Блейда», Уэстлер нахмурился и скрестил руки на груди. «Говорю то, что видел, может, и не волшебник, а какой-то мутант». Парень был белобрысый, с светящимися золотыми глазами, рослый, слегка парил над полом. «Он вырубил тебе дистанционно, одним щелчком». Затем ворвались уже военные, и схватили меня. Ладно, не кипятись, я тебе верю. В конце концов, если есть вампиры, то почему бы и не быть волшебником? Но не успел Блейд договорить, как в палату зашли люди. Это была целая делегация. После плеяды безликих охранников, в палату зашел действительно кто-то важный, какой-то белобрысый парень. А за ним вот сюрприз, сам президент России, собственной персоной. Блейд от столь высокого гостя немного прифигел и рефлекторно присвистнул. В палате настала тишина, которую нарушил президент. Смирив Блейда и Уэстлера оценивающим взглядом, он заговорил. «У меня к вам предложение. Предлагаю только раз. Начнем с того, что вы кругом не правы, и вы в чужой стране, и ваше недопустимое поведение, будто вы дома, и скрытая деятельность, все это нарушение священных законов Федерации. Но на первый раз так и быть». Я закрою на это глаза, если вы окажете мне услугу. Отказ в вашем положении неразумен, но выбор за вами. Глава 65. Вокруг одинокой фигуры возвышается огромный и мрачный каменный зал, его потрясающее величие захватывает воображение. Высокие стены, неприступные и непроницаемые, словно хранящие древние тайны и секреты. Арки и колонны издавна стоят в этой комнате, поддерживая потолок, сделанный из массивного камня, который, кажется, никогда не изменится со временем. Огромные фрески и росписи украшают стены, глубокие и величественные, принимая на себя тяжесть истории, прошлого и настоящего. Перед одинокой фигурой, на центральной части зала, стоят несколько массивных каменных тронов, сделанных из темного мрамора. Они выделяются на фоне остального зала своими размерами и красотой выделки, символ власти и силы в вампирском обществе. Они окружены изображением длинной вампирской истории и древними руническими знаками, указывающими на вековые традиции и обычаи этого древнего народа. Тусклое освещение падает сверху, проникая сквозь узкие окна, которые создают странные и мистические отражения на каменных стенах. Воздух в зале пахнет влажностью и мхом, словно этот каменный квадрат дышал своим собственным духом. Шаги звучат приглушенно, при этом парадоксально отражаясь от стены, превращаясь в эхо, наполняя пространство таинственными звуками. В каждом углу зала скрывается потаенный смысл, частичка истории, которая пронизывает его стены. Наконец, прервав томительное ожидание, в зал, шоркая полами своих мантий, вошли старейшины вампирских кланов. Они собрались на очередное собрание, хотя, на самом деле, в своем обыкновении они собирались очень редко, но в последнее время это правило не имело силы, так как нынешняя ситуация требовала постоянного контроля со стороны старейших Носферату на территории Большой России. Усевшись по своим местам, члены Совета обратили внимание на главу всех русских вампиров и начали с ним говорить. «Лидер, мы обращаемся к вам с большой обеспокоенностью и серьезностью. Ваши последние действия в отношении пленных вампиров привели к катастрофическим последствиям для нашего народа. Людские ученые теперь имеют доступ к нашим тайнам и секретам, и это непростительно. Вампирская раса сталкивается с реальной угрозой и опасностью, уже не говоря о том, что мы с каждым днем все сильнее уступаем федеральным властям в незримой борьбе за власть в России». Голос был громким и давящим. «Уважаемые старейшины, я осознаю серьезность ситуации и принимаю на себя полную ответственность за то, что произошло. Однако, я должен объяснить, что вызволить пленных вампиров из рук людей было невозможно. Охрана, которой они были окружены, была непреодолимой. Огромные стальные машины, либо люди, мы все еще выясняем, в итоге пленников отбить не удалось, и даже наши самые лучшие бойцы не смогли ничего сделать. То же касается и остального, у людей технологическое превосходство, именно из-за этого мы уступаем». В ответ голоса старейшин были еще громче. «Мы слышим ваши оправдания, лидер, но это не обнуляет вашу ответственность. Вы должны были предвидеть подобный исход и принять соответствующие меры. Теперь людские ученые имеют доступ к нашим тайнам, и мы рискуем оказаться перед лицом полного истребления. Мало того, что у них технологическое преимущество, так еще им будут известны наши слабости. Вернее сказать, уже известны. По всем крупным городам люди начали принимать меры против нас. Усиленные ночные патрули, введение новых правил и особого контроля в пунктах переливания крови, зачистка государственного аппарата, бизнеса от наших послушников, и все это тихо подковерно. Они даже додумались закачать в центральную систему водоснабжения отравляющие вещества. Для людей они безвредны, но для нас эти вещества смертельны. Кто бы сейчас не был зачинщиком этого всего, Он очень опасен, жесток и умен. Мы должны хоть что-то сделать, пока нас не изжили со свету. Я понимаю ваше разочарование и злобу, однако я уверен, что вы не можете представить, с какими трудностями мои подчиненные сталкиваются. Мы делаем все возможное. Я максимально консолидировал все усилия. Мы деремся, подкупаем, угрожаем и обманываем, но все без толку. Люди методичны и упорны, как муравьи. Тех, кого мы подкупаем, уже на следующий день пропадают. На их месте совершенно другие люди. На угрозы их служащие тоже не реагируют, боясь гнева ФСБ сильнее нас. Мы деремся, но солдаты, вооруженные по последнему слову техники, не оставляют нам шанса. Так что все не так просто. Боюсь, настали темные времена для нас в этой стране. Старейшины, не требуйте от нас невозможного, я не собираюсь отправлять подчиненных на верную смерть. Мы не говорим о том, чтобы вампиры совершали самоубийственные атаки или ставили в опасность всю нашу расу. Однако, мы ожидали, что вы, как глава вампиров, возьмете на себя ответственность и найдете способ защитить наших пленных с использованием вашей политической власти и силы. Я постараюсь учесть ваши замечания и принять на себя ответственность за неудачу. Но власть и политическая сила теперь сильно ограничены, и скажу большее, она тает с огромной скоростью. И так везде по всей стране, не только у меня, старейшины, моя главная цель всегда была и остается безопасность и процветание вампирской расы. Но то, что ты скажу, вам не понравится. А чем вы глава? Уважаемые старейшины, вампирский совет, я обращаюсь к вам с особым волнением и тревогой. В связи с тем, что в наших землях происходят известные вам события, которые затронули каждого из нас, я хочу сообщить, что мы столкнулись с еще одним неожиданным вызовом в лице двух известных охотников на вампиров, Блейда и Абрахамом Уистлером. Услышав эти два имени, весь зал мгновенно наполнился встревоженным шепотом стариков и их сетованиями. Каким образом они смогли проникнуть в наши земли? Что это означает? Где они сейчас? То, как они проникли, неважно, ведь давайте будем честными. Они прибыли в Россию с намерением уничтожить нашу расу и не остановиться ни перед чем, чтобы достичь своей цели. И это объединяет их с русскими, они носят в себе ненависть к нам. Блейд особенно проявляет все больше решительности и жестокости в своих действиях. Это яснее дня. Что вы предлагаете? Какой план действий? После тщательного обсуждения с нашими доверенными консультантами и теми, кто имеет обширные знания о Блейде и Уистлере, мы пришли к выводу, что скорейшая эвакуация большинства вампиров из России – это наилучший вариант. Мы не можем рисковать жизнями и сохранением нашего клана в данной ситуации. Вы предлагаете покинуть нашу родину, где мы существовали столь многие века. И это весь план? Это недопустимо. Какой в этом смысл? Я понимаю ваше разочарование и боль, но мы не можем игнорировать реальности последствия наших действий. Нетерпимость со стороны русских властей только усугубляется. Они видят в нас угрозу обществу и решительно стремятся уничтожить нас. Если мы останемся здесь, то мы подвергнемся опасности и жертвам. Плюс, если они объединят усилия с этими двумя, ничего хорошего настроения точно не ждет. Эти двое, все эти годы творили свои бесчинства без чьей-либо поддержки, а вы представьте, что они смогут сделать, если будут обеспечены мощью второго государства в мире. Услышав предположение о столь ужасающих перспективах, все члены Совета умолкли и углубились в горестное раздумье. Можем ли мы просить международной помощи, обратиться к другим вампирским кланам за поддержкой? Мы уже обратились к некоторым кланам за поддержкой и помощью в организации эвакуации. Они выразили готовность оказать вампирскому народу России свою поддержку. Мы должны поступить мудро и сохранить себя, чтобы в будущем вернуться и восстановить нашу прежнюю силу. Лишь так мы сможем противостоять Блейду, Уистлеру и их союзникам. Когда глава закончил говорить, через несколько мгновений, с самого дальнего правого края, заговорил старейшина, который весь совет отмалчивался, но сейчас, услышав неутешительные новости, решил высказать свое мнение. И это весь план? Мы просто уйдем, прождав хвост, а что толку? Даже если мы сбежим, эти двое никогда не успокоятся. Прослушав злую отповедь старика, глава лишь плотоядно улыбнулся, сверкая зубастой улыбкой, и произнес короткую фразу: «Никто не будет за нами гнаться. После нашего ухода все здесь обратится в радиоактивный пепел». Начальник оперативного отдела капитан Белов собрал всех военных командиров для проведения важного брифинга. В зале царила напряженная атмосфера, поступил приказ, и поставлена задача «Логовище вампиров», расположенное в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, должно быть уничтожено. Задача не только сложная, но и крайне опасная. Уважаемые командиры, начал свое выступление начальник оперативного отдела капитан Белов. Перед нами стоит нелегкая задача – уничтожить логово вампиров. Это очень опасные существа, способные принять облик обычных людей, но от этого они не становятся менее опасными. Недавно мы получили сведения от нашей разведки, кровососы уже несколько дней готовят большой побег. Белов повернулся к карте и простер руку к схеме острова. Они соберутся на острове. Именно там, по данным нашей разведки, самое большое скопление их родовых гнезд, еще со временем империи. Оттуда они в гавани погрузятся на подводные лодки, а затем подорвут ядерный заряд в одном из особняков. Это все, что смогли выудить наши специалисты из недавно пойманного вампира. Все командиры слушали внимательно, записывая важные детали. Затем Белов продолжил. Вариантов действий у нас несколько, но приоритет – блокировка Васильевского острова и сторожка гавани. Это поможет нам предотвратить возможный побег вампиров, а также создать условия для их уничтожения и локализации самой операции на острове. Я прошу от вас готовность к операции и нашим действиям в ближайшие сутки. Командиры кивнули, подтверждая свою готовность. Они уже понимали, что перед ними стоят трудности, но все были настроены решительно. Далее, после непродолжительной паузы, капитан снова продолжил. «Мы сосредоточим усилия сразу на нескольких направлениях», – начал Белов. «Нам следует сосредоточить основные силы на блокировке Васильевского острова. Здесь вампиры не должны найти ни одной лазейки для побега». «Согласен», – поддержал один из младших командир. «Но мы не должны пренебрегать небом, следует его тоже плотно контролировать. Мало ли, это вампиры, они могут выкинуть все что угодно». «Конечно, я согласен», – продолжил Белов. «Поэтому мы и будем работать в нескольких направлениях. Одна группа будет заниматься блокировкой, вторая будет сторожить гавань, а третью контролировать небо. Таким образом, мы сможем осуществить контроль как на суше, так и на море и воздухе». Командиры продолжили обсуждение оперативного плана, обмениваясь предложениями и советами. Сметающая буря идей наполнила помещение. «Давайте также выделим еще одну группу», – предложил другой командир. «Включим туда сотрудников милиции и военнослужащих, они будут заниматься эвакуацией мирного населения. Так как заранее эвакуацию мы не можем начать, из-за угрозы срыва операции, но никто не мешает оперативно ее проводить во время самих действий». «Замечательно», — ответил на это начальник этой операции, капитан Белов. «Выберем наиболее опытных и смелых бойцов из числа милиционеров и военнослужащих. Но не забывайте, что во время операции начнется страшная неразбериха. А заранее эвакуировать людей мы действительно не можем, вампиры могут что-то заподозрить, поэтому задача не из простых». Когда капитан закончил говорить, следующее слово взял один из командиров. «Товарищ капитан, разрешите спросить, а все-таки, кто будет в основном ударном кулаке? Вроде дело опасное и самое сложное, а вампиры вроде как народ непростой. Кто же их всех бить пойдет?» «Хороший вопрос. Специально для этого, под эгидой федерального правительства создается специальное подразделение, инициатива Сигма. Туда будут включены самые сильные и одаренные люди, каких только сможет привлечь наша страна». Глава 66. Кабинет президента. Резиденция в Санкт-Петербурге. В большой комнате в имперском стиле было двое человек. Сам президент Железняков и министр обороны Лушев. «Ну, Петр Георгиевич», — первым заговорил президент, — «я надеюсь, что команда Сигма будет готова к операции на Васильевском острове. Нужно нанести сокрушительный удар и срубить голову очередной гидре, представляющей угрозу Федерации». «Конечно, Владислав Николаевич, мы сформировали довольно эффективную команду. Наши специалисты и аналитики подошли очень серьезно. Итак, начнем». Сказав это, министр обороны включил планшетник и с него начал зачитывать имена. Вместе с этим на стене появились изображения кандидатов. «По моим данным, наиболее ценными участниками команды будут Заран и Баки Барнс». «Заран, мой подопечный, его все-таки включили. Вы постарались?» Президент скрестил пальцы на столе и, подняв правую бровь, посмотрел на министра. «Ни в коем случае». Министр поднял глаза на президента и устало вздохнул. «Не поймите неправильно, товарищ президент. Заран – исключительный боец. Он обладает невероятными физическими показателями и нечеловеческой устойчивостью. К тому же, ваш подопечный всегда успешно выполнял все задания, которые ему поручали. Он отличный кандидат в проведении подобных операций. Честно говоря, его и одного хватило. Но раз собираем команду, то не включить его – было бы странно. Хорошо, Заран включен в команду, это понятно. А Баки Барнс, я слышал, что он прошел реабилитацию и прошел курс лечения после промывки мозгов. Как там его по-другому? Зимний солдат, верно? Да, товарищ президент, Баки Барнс, он же зимний солдат, прошел сложный путь восстановления, но он смог полностью вернуться к своим боевым навыкам и готов к выходу в поле. В генеральном штабе посчитали, что эта миссия будет отличным боевым крещением после лечения. К тому присутствие в команде такого опытного бойца будет ценным подспорьем. Хорошо, Баки тоже присоединяется к команде. А что насчет капитана Белова? Капитан Белов будет командиром группы, поэтому он временно не сможет командовать операцией, его заменит его заместитель. Он будет руководить под присмотром группы опытных боевых командиров, которые будут страховать молодого заместителя. Капитан обладает большим опытом и навыками, поэтому его руководство в команде будет максимально полезным. Все-таки Алексей Аланович натаскал его хорошо. Это да, красногвардеец всю дурь из него выбил. Президент улыбнулся и, растянувшись на кресле, посмотрел в окно. Команда под руководством капитана Белова будет не менее важной для успеха операции. И кто еще будет присутствовать в команде «Сигма»? Ну, дальше по списку у нас идет Блейд, опытный охотник на вампиров. Он отличается большой силой и прекрасным обращением с оружием. Его опыт в борьбе с кровососами будет незаменим. Очень хорошо, Блейд тоже будет полезным подспорьем в нашей борьбе. И кто будет консультировать нас из штаба операций? Штаб операций будет консультировать Абрахам Уистлер, наставник Блейда. Он обладает глубокими знаниями о вампирах и их слабостях. Благодаря ему, наши штурмовые группы будут получать необходимые рекомендации и консультации. Замечательно, Абрахам Уистлер будет играть важную роль в команде «Сигма». Что ж, Петр Георгиевич, я доволен составом команды. Они должны быть готовы к жесткому штурму на Васильевском острове. Нам нужна победа. Мы сделаем все возможное. Уж постарайтесь. Если все получится, эту команду мы будем использовать и дальше. Обижаете, Владислав Николаевич. Лушев, положив планшет на стол, развел руки в стороны. Мы не подведем. Да знаю, что не подведете. Что по поводу остальных групп? Какие группы у нас готовы к штурму? Товарищ президент, мы готовы отправить 6 групп для выполнения данной операции. Каждая группа будет исполнять свою уникальную роль, чтобы обеспечить успешное завершение миссии. Расскажите подробнее о первой группе, какие задачи они будут выполнять. Ну, первая группа — это непосредственно сам отряд «Сигма». Они будут основной ударной силой, взламывающей вражескую оборону. Они возьмут на себя самые сложные направления и будут действовать, подобно хирургическому ножу, чтобы точно поразить врага. Понято. А какие силы будут входить во вторую группу? Вторая группа будет состоять из основных штурмовых отрядов. Они будут атаковать все комплексы в логовище. В состав этой группы войдут клонированные бойцы из экспериментальной дивизии, бронированные штурмовики и космические десантники. Они также окажут непосредственную поддержку отряду «Сигма». Какие ресурсы мы используем для обеспечения воздушной поддержки? Третья группа будет включать воздушные эскадрильи истребителей, звенья боевых вертолетов, а также группы дронов и беспилотников. Они будут отвечать за закрытие неба и оказывать воздушную поддержку нашим силам на земле. А каким образом будет обеспечена эвакуация и защита мирного населения? Вы же понимаете, мы не сможем заранее эвакуировать все население острова, иначе вампиры все поймут. Мирное население будет защищено и эвакуировано благодаря четвертой группе. В нее будут включены квалифицированные сотрудники милиции и военнослужащие, которые обеспечат безопасность всех граждан, до тех пор, пока операция не будет завершена. Как обеспечено блокирование порта и выхода в море? Пятая и шестая группы будут отвечать за блокирование порта и выход в море. Мы реквизировали несколько подлодок и кораблей береговой охраны, чтобы предотвратить попытку побега врага через морской путь. Ясно. Вроде все подготовили. Надеюсь, все получится. Операция началась несколько минут назад. Первые штурмовые группы уже пересекли мост и ступили на территорию Васильевского острова, когда-то безлюдный, но со времен Петровской империи активно застраиваемый, Этот остров стал самым населенным во всей федерации. Это место всегда было в центре событий, пережило Первую мировую войну, гражданскую войну и годы блокады. Камни мостовой стали свидетелями исторических событий, так же, как и жители этого места. Но это уже давнишняя история. Сейчас новый режим пишет новую страницу, возможно, менее кровавую, но несомненно не менее великую. Хотя менее кровавая, это маловероятно. Крови будет пролито море. Но, конечно же, она будет не человеческой. Не на этот раз. Мрачный ночной переулок окутан плотным туманом. Только мощные лучи фонарей пробиваются через густую пелену и рассеиваются в темноте. Вдоль длинной узкой аллеи стоят мрачные фасады каменных зданий, создавая тени и ложные контуры в напряженной обстановке. Под окнами этих зданий цепочкой шел отряд солдат. Они были одеты в хорошо бронированную экипировку, снабженную дополнительными сервоприводами и вооружены лазерными винтовками, оснащенными ночным видением. В общем, это было наилучшее оснащение, а в сочетании с их высоким уровнем подготовки, они представляли собой элиту пехоты мира. На земле не было никого, кто мог бы превзойти их. Однако, помимо всего этого, им требовался еще боевой опыт. Некоторые из их товарищей уже приобрели его во время своих военных операций в Таджикистане и Англии. Теперь же молодым парням выпал шанс испытать свою судьбу и получить боевое крещение. Но резко тишина нарушается острым свистом, когда группа вампиров неожиданно выскакивает из-за угла. Их черные капюшоны не спадают на мертвые лица, отражающие холодный свет луны. Встретившись с солдатами, одетыми в массивные бронированные костюмы, вампиры попытались сразу войти в рукопашную схватку. Первыми залпами люди открывают огонь. Сквозь холодную ночную тишину раздается тихое шиканье лазеров, звуки прожигания мягкой податливой плоти, так не балабанов и бронежилетов. Красные лучи ослепительно прочерчивали ночное пространство между солдатами и вампирами. Снопы красной смерти выходили из оружия солдат и затем превращались в огненные фейерверки, освещающие переулок светом инфернальной битвы. Но несмотря на это энергичные и быстрые, вампиры стремительно приближались к солдатам, используя свою сверхъестественную скорость и ловкость, чтобы преодолеть барьеры из красных лучей смерти. Слитные командные залпы лазерных винтовок уже прилично проредили толпу кровососов. Солдаты действовали слаженно и методично, они стояли на своих позициях и точными выстрелами из винтовок и пистолетов пытаются остановить набегающую угрозу. Не было паники, каждый делал свою работу. По их поведению, даже нельзя было предположить, что это их бой. Собственно, вампиры и не предположили, посчитав, что наткнулись на отряд опытных бойцов. Картина боя становится все более яркой и кровавой, когда истинная сила людей и солдат начинает проявляться. Их выстрелы рассыпаются по вампирам, истекающими своей из выжженных ран. Их тела раздирало от залпов винтовок и пистолетов, одно за другим. Отчаяние и страх виднелись в глазах вампиров, когда они начали понимать, что не так легко победить этих бойцов, и возможно цена будет непомерной. Вскоре, такие же бои начались по всему острову. Дальше в ход пошло вампирское колдовство. Кровососы напустили густой туман на весь остров. В густом тумане бойцы не были слепы. Особые сенсоры в визорах шлемов прекрасно обозначали вампиров в окружающем пространстве. Так что это нисколько не препятствовало солдатам продолжать свое наступление. Они действовали слаженно. Каждая вспышка выстрела, каждое движение было синхронным и точным. Так начался штурм. Глава 67. Санкт-Петербург. Петроградская сторона. Ночью, в тихом и спокойном Санкт-Петербурге, семья спала мирным сном, окруженная городскими звуками, которые казались им такими знакомыми. Но в один момент все изменилось. Внезапно, спокойствие было нарушено вспышками ярких прожекторов, пробивающимися сквозь частокол старинных зданий и темноту ночного неба. Грохот взрывов и стрекот выстрелов автоматов непрерывно раздавался с Васильевского острова, словно забытое зло поднималось из недр города. Семья проснулась от этих звуков, домочадцы с ужасом оглядывались по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Мать быстро вскочила, чтобы убедиться, что все в порядке с самым дорогим человечком в ее жизни, и спешно отправилась в комнату своей дочери. Маленькая девочка, испуганные слезы на щечках, рыдания в своей постели, непонимание, что происходит. Она ощущала тревогу, которую передавала ей атмосфера, которую создавал внешний мир. «Мама, мама, что это происходит?» — пробормотала девочка, сбивчиво выговаривая слова сквозь свой страх и слезы. «Почему так громко?» Что случилось? Мать села на кровать рядом с дочерью, обнимая ее и пытаясь успокоить. Она понимала ее страх и беспокойство, но сама была запутана в странной ситуации. Она попыталась выбраться из моря вопросов и беспорядка в своей голове, чтобы найти правильные слова для общения с дочерью. «Малышка, не бойся», — сказала мать, ее голос звучал спокойно, но внутри она чувствовала тревогу. «Это, должно быть, салют или что-то в этом роде. Возможно, празднование. Не бойся». Дочь в ответ сжалась еще сильнее, ее глаза полны страха. «Но почему это происходит ночью, мама? Мне страшно, почему так громко?» Мама понимала, что нет простого ответа на этот вопрос. Она чувствовала свое бессилие перед непонятными событиями, которые происходили вне дома. Она нежно обняла дочь, пытаясь передать ей свою любовь и уверенность. «Милая, пока мы вместе, никто не сможет нам навредить», успокаивающе прошептала мать, гладя волосы дочери. «Я рядом, и я буду здесь всегда, чтобы защитить тебя. Все будет хорошо». Постепенно страх девочки стал смягчаться, когда она чувствовала тепло и поддержку своей матери. Они продолжали обниматься, мать успокаивала дочь нежными словами, продолжая быть ее опорой и надеждой. Свет от вспышек и звук взрывов за окном продолжали пугать и будили тысячи и тысячи семей. Под утро у каждого жителя северной столицы были вопросы. А что это вообще было и есть ли у властей ответ? Ночь, последние отголоски дневной суеты были поглощены тьмой, на Васильевском острове развернулась скверная сцена. По всей его длине раскинулась гигантская колонна, состоящая из военной техники. Свет мерцающих прожекторов на крыше каждой боевой машины пронзал темноту, ослепительно освещая округу. Каждый фонарь создан по продвинутой конструкции и был способен работать не только в обычном, но и в ультрафиолетовом спектре. Они служили особым сюрпризом для кровососов и обеспечивали полное освещение всей округи. Вокруг колонны суетились тысячи военных и силовиков, чья задача заключалась в организации ночной эвакуации мирных жителей. Гражданским официально объяснили ситуацию так, что проводилась экстренная антитеррористическая операция. Однако истинная цель была совсем иной – создать благоприятные условия для ввода основных войск, чтобы они могли уничтожать вампиров без каких-либо помех. Федерация не собиралась допустить, чтобы хищники смогли уйти, но и потери среди мирных лиц были невозможны. Каждый боец был оснащен сенсорами, способными обнаружить присутствие вампиров, а вызывающие более неприятные ощущения прожектора просвечивали всех жителей, чтобы нанести урон этим существам ночи и вовремя вычислить. Мертвая тишина царила вокруг, только изредка вздрагивали стволы автоматов и прочего автоматического вооружения, их холодный металлический блеск отражался в бледном свете луны. Бойцы прикрытия вглядывались в потустороннюю темноту, полностью сознавая опасность, которая скрывалась в ней. Вампиры были мастерами скрытности, но несмотря на это, их ждало только неминуемое уничтожение. Блуждающие тени, мерцающие на городских улицах, создавали ощущение нечеловеческого присутствия. Здания Старого Петербурга, словно стражи ночи, скрывали свои тайны в своих глубинах. Разведчики Федерации осторожно проникали в самые потемневшие углы, готовые отследить любое движение кровососов. Их сердца стучали в напряжении, отдаваясь импульсами прямо в ноги и голову. Но вампиры тоже не сидели сложа руки. Скрытые в улочках и подвалах, они терпеливо ждали. Некоторые из них были столетиями опытными охотниками, беспощадными и изощренными. Но ночное небо и земля Петербурга не была на их стороне. Только не в этот раз. Проклятые тьмой и прокаженные жаждой крови, вампиры сконцентрировались в одном из подвалов питерского дома. Все они были готовы к отчаянному сражению, каждый вооружен по своему усмотрению. Кто-то держал в руках смертоносные штурмовые винтовки, другие предпочли пистолеты, имея уверенность в своих навыках прицельной стрельбы. Арсенал оружия даже включал мечи и топоры, казавшиеся неуместными. Но такова была специфика долгоживущих воинов, многим из них было непривычно новомодное огнестрельное оружие, поэтому выбор делался в пользу привычного арсенала. Они ожидали встречи с людьми, так отчаянно загоревшимися желанием стереть их с лица земли. Тщательно запланированная операция, сверхсекретная и точно проработанная. Во время войны все средства хороши, поэтому вместе с прямой стычкой, люди решили использовать и небольшую хитрость. Они взялись за создание нового оружия, разработанного специально для борьбы с жуткими созданиями ночи. И вот, в самый неожиданный момент, через окошко подвала ворвалась внезапная вспышка, дневная граната, излучающая необыкновенный свет. Ослепленные вампиры попытались укрыться, но лишь малая часть успела спрятаться в тени, оставив других незащищенными. Это новое оружие людей действовало по принципу, непонятному для вампиров. Они были обречены. Только один ученый, Ванька, знал суть этого оружия, и его сердце радостно сжималось, когда он наблюдал, как армия покупает его разработку за баснословные деньги. После громкого взрыва солдаты ворвались в подвал, их визоры мгновенно подстроились и начали работать, дав четкий обзор, словно в подвале наступило полуденное солнце. Густой дым окружал бойцов, а воздух был насыщен перегаром и ядовитыми испарениями. Но это не сильно их остановило. Напротив, они начали стрелять из своих лазерных винтовок, направленных на все живое. Лазерные лучи пронзали зловещие фигуры, подсвечивая их в своих красных огнях смерти. Они сжигали плоть вампиров, пробиваясь сквозь их тела с пугающей точностью. Мгновенно заполнив комнату ярким светом, лазерные выстрелы оставляли на полу только измученные тела вампиров, исходящие дымом. Тем, кому везло меньше, те превращались в пыль мгновенно. Цель солдат была ясна – уничтожить всех вампиров до последнего. Им нужно было сделать это быстро. Вампиры стали беспомощными перед этим новым противником, они потеряли свое преимущество, и сейчас безнадежно боролись с смертью. Наука определила превосходство людей, солдаты лишь наглядно это демонстрировали. Но в самый критический момент, когда уже почти все живые существа были уничтожены, один вампир поднял руки, сдаваясь на милость людей. Он был последним, уцелевшим врагом, стоящим перед солдатами. Они взглянули на него, видя его изможденное тело и потухшие глаза. Несмотря на свою прежнюю горячность и алчность, у него в глазах сейчас зияла пустота. Его сородичи отчаянно пытались защититься, но смертельные для них лазерные лучи проникали сквозь их темные обрядовые одежды и пронзали их тела смертоносной точностью. Сдавшийся кровосос, стоявший в углу подвала, наблюдал за смертью своих сородичей с немым ужасом. Он раньше и предположить не мог, что люди смогут создать такое оружие, способное наносить жестокую смерть вампирам. Солдаты продолжали стрелять, и взрывы боли и агонии заполнили подвал. Оставшиеся в живых вампиры пытались найти укрытие, но лучи летели куда-то из невидимого источника, практически безупречно поражая каждую цель. Пока бой постепенно не стих и подвал не опустел, в живых остался только он. Вскоре из других подвалов стали вытаскивать таких же пленных вампиров, как и он, потерянных и покрытых пеплом своих собратьев. Цепочка из сотен пленных протянулась к специальным автозакам, разработанным для нечеловеческого контингента. Бой постепенно переносился в катакомбы и секретные уровни под городом. Глава 68. Вампиры сражались с отчаянием и решимостью мертвых. Они использовали свою сверхъестественную силу и быстроту, чтобы уклоняться от выстрелов и атаковать людей со сверхъестественной скоростью. Темные силы питали каждого воина ночи, они устраивали засады и нападения, с отчаянием обреченных. Они дрались за свое выживание. Схватка превратилась в настоящую кровавую резню. Шум взрывов и выстрелов оглушал слух, а земля тряслась под натиском обеих сторон. От взрывов и пуль летели осколки, разрывая тела вампиров. Однако их нельзя было так легко победить. Люди использовали самую передовую военную технику и оружие, чтобы противостоять вампирам. Различные виды пушек, автоматические винтовки, лазерное оружие – все это использовалось для уничтожения проклятых существ. Несмотря на все усилия, смертные все еще испытывали трудности в избавлении от ужасающих созданий. По мере продвижения сражения, битва приближалась к подземным уровням города. Вампиры полностью понимали, что подземелья являются их последним прибежищем, и они должны противостоять людям до последнего дыхания. Кровососы бросили все силы. Сотни изуродованных и израненных вампиров были переведены в главное подземное убежище под Васильевским островом в Санкт-Петербурге. Темные юркие фигуры собрались на каменном полу пещеры. Внизу можно было увидеть лужи темной крови. Они говорили о несчитанном количестве раненых, но каждый из них готов был грызть людей даже в таком положении. Потолок трещал, а земля дрожала от интенсивного боя на верхних уровнях. Лидер вампиров, ощущая свою беспомощность, бессильно смотрел на сцену перед собой, горько осознавать, что весь этот кровопролитный конфликт был напрасным. Гавань, которая могла стать путем отступления, была заблокирована людьми. Вампирам оставалось только сражаться, отдавая свою жизнь ради своего народа и сохранения драгоценного сокровища их расы. Лидер вампиров повернул голову к массивным воротам, понимая, что они должны остаться нерушимыми, последним преградой между людьми и святыней вампиров. «Ролов, мне нужно, чтобы ты смог вывести сокровище из этого места. Найди способ открыть проход к гавани хотя бы ненадолго. Это наша последняя надежда на спасение», — громко подзывает лидер вампиров командир элитной гвардии Васильевского чертога. «Конечно, мой лорд», — отвечает Ролов, мощный вампир с голубыми глазами и волосами цвета пшеницы. «Я найду способ разблокировать проход к гавани и вывести сокровище. Ничто не остановит меня». Ролов кивает своим товарищам, которые также являются высокими, крепкими вампирами с голубыми глазами и волосами цвета пшеницы. Они были частью элитной гвардии, некогда могучий Хирт, прославленного воина, Ролофа Светлобородова. «Будьте готовы, мои братья», — заявляет Ролов, повышая голос, чтобы громко произнести свои слова. «Время битвы. Мы должны открыть проход к гавани и спасти наши сокровища. Никакой пощады врагу». Вампиры, собравшиеся вокруг Ролофа, были наполнены решимостью и жаждой боя. Их голубые глаза сияли яростью. «Пойдем, братья, вперед, за спасение наших собратьев и нашего сокровища!» — кричит Ролов, во главе гвардии, покидающий подземный чертог Васильевского острова. Стук затвора огромного болтерного автомата раздался в широких ладонях космического десантника. Гильзы монструозного размера, дымясь, падали на каменный пол и издали звонкий звук при соприкосновении с твердой поверхностью. Огромные пули, выпущенные из ствола, летели в направлении толпы кровососов. Словно бешеные, вампиры бежали к людям, потеряв всякий разум. Хотя они были вооружены самым разнообразным оружием и облачены в броню, для космических десантников и штурмовиков они не представляли никакой угрозы. Тяжелые пули наконец достигли первых рядов, и ожидаемый результат наступил мгновенно. Болтерный снаряд сокрушил хилые тела, выбивая из них фонтаны крови и внутренностей. Взрыв плоти обдал товарищей поблизости. Похоже, в первых рядах были послушники-люди, обычно вампиры мгновенно обращались в пыль. Впрочем, бойцы мало обращали внимание на это. Предателям суждено погибнуть как собакам. Командир десантников, стоя на передней линии, отдал приказ отступать. Уже несколько минут шла жестокая битва, а силы кровососов не иссякали. Было необходимо перегруппироваться и придумать новую тактику для успешного противостояния вампирам. Отступая, солдаты продолжали вести огонь по врагу, не давая ему возможности приблизиться. Пули летели через воздух, срывая жизни бегущих к ним вампиров, но вскоре стало заметно, что численное превосходство кровососов неустанно набирает силу. В это время подкрепление прибыло в виде штурмовиков. Вооруженные гранатометами и энергетическими ружьями, они принялись за работу. Взрывы и свист пугающей силы сотрясали воздух, ослепительная вспышка разрывала тела вампиров на части. Задерживая врага, штурмовики давали возможность остальным силам отступить и перегруппироваться. Так продолжалось еще несколько минут. Наконец, неприятеля удалось отстранить. Последний убегающий вампир был уничтожен, и на полу остались только безжизненные тела послушников. Кровь текла по зазубринам в бетонном полу. Десантники и штурмовики были все еще начеку, но задние ряды уже были вполне себе расслаблены. Уставшие и грязные, они смотрели друг на друга, одни с гордостью, а другие с уважением. И немудрено, в отличие от своих коллег, служившим в Империуме человечества, эти десантники хоть и были слабее, но в них не было той гордыни и чванства, и охотно шли на контакт с обычными, не генно-модифицированными подразделениями. Внезапно из прохода снова донесся шум. Десантники и штурмовики, только что сдержавшие натиск огромной толпы кровососов, снова изготовились к бою, готовые отразить очередной натиск, очередной толпы к гавани острова, но к их удивлению толпы не было, меньше сотни, значительно меньше, чем обычно. И одеты они были все необычно, словно викинги, очень по-средневековому. Шли они плотным строем, прикрытые своими большими щитами. Они ухали и гремели своими копьями и топорами. Все их оружие было полностью отлито из стали. Десантники четко это видели в своих визорах. В мыслях у командира проскользнула мысль о том, в каком отчаянии кровососы выпустили против них бойцов, вооруженных музейными экспонатами. Подумав, капитан дал отмашку на шквальный огонь, надо отдать должное этим бойцам, ход отчаянный, поэтому смерть будет быстрой. Стуки автоматического оружия снова зазвучали в подземных коридорах, и смертоносный град из энергии, свинца и лазеров полетел в строй, лишь чтобы отразиться от монолитных щитов. Щиты держали всю мощь залпа, не получив ни единой вмятины. В строй обволокло дымом и огнем, но люди знали, кровососы выдержали. «Виброниум», — понял сразу командир десантников. Командир десантников рявкнул в общий эфир: «Усилить огонь». Но это не остановило поступь викингов, лишь немного замедлило. Их щиты пульсировали и светились при каждом попадании, но никак не ломались. Отнюдь, с каждым метром смертоносные снаряды все больше рикошетили в самих людей. Командир группы опять приказал медленно отступать. Бойцы, спокойно пятясь назад, поливали огнем вражеский строй. Вампиры на это лишь плотнее прижали щиты, методично двигаясь в сторону людей. Наконец, на последних метрах они начали разгоняться и уже побежали, как таран, не заботясь о монолитности строя. Приблизившись вплотную, они начали кидать в строй людей топоры и дротики. Так как все их оружие, включая и метательное, было сделано из виброниума, эффект от их приблизительной тактики был более чем успешный. Первые ряды пали замертво, а десантники были серьезно ранены. Заточенный виброниум, запущенный с чудовищной силой и скоростью, способен был пробить керамит высочайшего качества и ранить плод сверхчеловека за ней. После проделанного трюка между людьми и вампирами разгорелся жаркий бой. Казалось, рукопашная схватка должна была показать тот же результат, что и дальний бой. Но вампиры именно во время рукопашной схватки получили должный отпор. Ошеломление первых секунд прошло, и тут уже полная защита вампиров на дальней дистанции не играла роли. Штурмовики и десантники сцепились с викингами, и бой шел уже на равных. Железные кулаки дробили кости, штыки пробивали плоть в местах сочленений, топоры из виброниума вскрывали обшивку костюмов как фольгу. Командир десантников увернулся от замаха топором, и свободной рукой, схватив топор за обух, и потянул на себя. Вампир, под воздействием чудовищной силы, полетел вместе с топором в сторону десантника, где его лицо уже встретил крепкий кулак, облаченный в керамит. Превратив лицо бедолаги в месиво, он отобрал топор, с секунду полюбовавшись им, отрубил голову бывшего владельца. Обезглавленное тело вспыхнуло и превратилось в пыль. Десантник хмыкнул и пошел дальше, тихо шинковать викингов. Сильно удивленные викинги, поняв свою ошибку, начали отступать и перегруппировываться. Собравшись, они снова собрались в стену щитов. Большие викингские щиты образовали непроницаемую преграду. Две толпы встали перед друг другом. Люди и вампиры. Перед строем вампиров вышел светловолосый здоровяк и громким глубоким голосом начал говорить: «Люди, видит Тюрий один, вы достойные воины. Я Ролов, сын Тостига, говорю вам это, и говорю вам следующее: мы вас победим, даже если для этого придется собрать весь Хирд». После этого он достал золотой рог большого размера и затрубил в него. Громкий и протяжный звук заполнил все подземелье. Казалось, заунывный звук проникал даже в душу. Наконец, какофония закончилась, и на мгновение настала абсолютная тишина, но ненадолго. В проходе, откуда ранее вылезли викинги, был слышен топот сотен ног. Люди не могли поверить, но из темноты шли сотни и сотни викингов, облаченных в броню. Их оружие и доспехи, у многих были из обычной стали, но это было слабым утешением. Они не переставали прибывать из прохода. Глава 69. Гигантская разношерстная толпа разодетых в разные доспехи вампиров, с улюлюканьем, хлынула на тонкий строй тяжелой русской пехоты. Отряд федеральных войск, состоявший из тяжелых штурмовиков, обычных тренированных людей, которые управляли силовыми доспехами, был основным костяком федеральной армии. Впереди них, словно волнолом, стояли космические десантники. И вот, толпа из чади тьмы, сломя голову, бежала в сторону этих, казалось бы, немногочисленных сил и, соответственно, не опасных для них. По крайней мере, Ролов, лидер этой ватаги, считал, что даже достойного воина можно победить численным преимуществом, тем более он считал, что шел в атаку на опасных, но все же обычных людей, так что победа неизбежна. И это было бы так, но главный просчет состоял в том, что десантники не были обычными людьми. До строя людей оставались считанные метры. Казалось, столкновение неизбежно, но оглушительный залп всего строя людей отбросил волну кровососов. Стоны, крики, хрипы и всхлипы смешались с музыкой автоматного оркестра. Не дав им опомниться, люди продолжили накидывать залп за залпом. За раз десятки вампиров распались в пепел, и только личный отряд Ролофа, ощетинившись щитами, стоял недвижимо, выжидая нужного момента. Тем временем пули и осколки летели в сторону детей ночи, и логично было ожидать, что часть отряда, израсходовав боеприпасы, начало судорожно перезаряжаться. Окрыленные кровососы рванули в ослабевший участок и смогли прорваться. Начался тяжелый рукопашный бой. Тактика Ролофа, если и не оказалась полностью верной, то вполне оправдала себя. Несмотря на серьезные потери со стороны его бойцов, в любом случае вампиры смогли навязать ближний бой. И с каждой секундой люди все сильнее увязали, все меньше стволов участвовало в отстреле кровососов. Ролов перехватил инициативу. Видя такой успех своей тактики, он, не упуская ни единого мгновения, снова пустил свой элитный отряд в дело. Воины, прошедшие тысячи битв, прожившие тысячу лет, с боевыми кличами, врезались в строй людей. Подобный козырь сразу перевесил ситуацию на поле боя в пользу кровососов. Строй людей теснился, и только благодаря крепости брони, надежности сервоприводов и силе генно-модифицированных солдат, строй не распался. Люди держались, но уже из последних сил. Вот уже людские воины начали падать на землю, холодными трупами, сраженные кровососами. Хотя стоило признать, каждый такой человек уносил с собой нескольких кровососов. Впрочем, это было неважно, для вампиров, это была победа, дорогая, но все же победа. И бывший конунг уже кровожадно ощерился, буквально ощущая на своей коже вырванную победу из рук сильного врага. Он заорал приказ на последний мощный натиск, пора было давить людей. Его младшие командиры уже начали громко повторять приказ. Как в ту же секунду случилось невероятное. В строй кровососов врезалось что-то, существо, имевшее вид человека, молодого, с золотыми волосами и такими же светлыми глазами, вся его фигура светилась золотым сиянием. Фигурки викингов-кровососов отлетали, как изломанные игрушки. Кого-то сразу превращало в пыль, а кто-то еще некоторое время трепыхался, как сломанная кукла, умирая в агонии. Золотая фигура раздавала увесистые удары, сокрушая черепа и тела кровососов. Причем было видно, что парень бил технично, а значит обучался боевым искусствам, но в силу невероятной ударной мощи он намеренно не применял сложные приемы, поскольку в этом не было острой необходимости, чистая мощь все компенсировала. Вот удар слегка светящегося кулака, напитанного некой золотистой энергией, и очередной враг человечества превращается в пыль под воздействием чудовищной силы. Простые вампиры крошились в промышленных масштабах. Видя это, удивленный Ролов вместе со своим отрядом яростно набросились на золотого человека. Рослый викинг, выскочив на пути у человека, с всей силы попытался ударить его тяжелым топором, на что тот лишь спокойно ухватил топор за обух двумя пальцами. Ничего не понимающий Ролов попытался выдернуть оружие, но безуспешно. Распыленный подобным развитием событий, гордый вампир зарычал, словно дикий зверь, и привел мышцы всего тела в чудовищное напряжение, и попытался оторвать свое оружие снова, но оно даже на миллиметр не шелохнулось. А ведь Ролов, при прочих равных, мог поднять до тонны, в таком же состоянии, до 3 тонн. То есть человек испытал на себе воздействие 3 тонн, но даже не почесался. Это пугало, и не только Ролофа, а всех вампиров, которые встали как вкопанные и смотрели на это будоражащие остатки крови зрелище, разинув рты. Впрочем, люди были заняты ровно тем же.